Глава 37. Винсент. Пепел — суть, цвет и игра. Ты как снег, я серый дым. Черный — тень у края дня. Ветер даст нам жизни ритм. Стихи плохого тарванийского поэта. Предместье Саркара. 946 год правления Астраэля Фуркага. Лагерь давно погрузился в сон. Костры почти догорели, оставив лишь тлеющие угольки, что рассыпались красными искорками по заснеженной земле. Холодный ветер пробирался сквозь ткань палаток, нес с собой запах сырости и тревожное предчувствие, которое иглами впивалось в кожу. Я стоял у входа в императорский шатер уже целую вечность. Сердце билось так громко, что казалось, его стук слышен даже сквозь звон доспехов стражников. Что-то было не так. Слишком долго. Слишком тихо. А потом я их услышал. Звуки, которые заставили мою кровь застыть в жилах. Крик. Глухой, задушенный, словно кто-то зажал рот ладонью. Звук разрываемой ткани. Голос императора. Кулаки сжались сами собой с такой силой, что заскрипели сухожилия. Каждая мышца в теле напряглась до предела. Я обернулся и шагнул ко входу в шатер. «Ваше высочество», — резко произнес один из стражников, выставив перед собой копье. «Нельзя! Приказ!» Я остановился, но пламя ярости бушевало внутри. В висках стучала кровь, перед глазами расплывались красные пятна. Если он посмел, если он хотя бы пальцем... Еще один звук изнутри шатра заставил меня дрогнуть. На этот раз оттуда донесся всхлип. Такой тихий, полный такого отчаяния. Воспоминания нахлынули против моей воли, как волны морского прилива, разбивающиеся о скалы берега. Я снова был маленьким мальчиком, прятавшимся в библиотеке императора, слышавшим крики его слуг. Иногда он просто так развлекался, а иногда кормил драконов в подземелье окровавленными останками. У меня пересохло в горле. Милинав. Император угрожал посадить моего дракона в клетку. Ладонь потянулась к рукояти меча. Я представил, как врываюсь в шатер, как мой клинок проходит сквозь горло императора, как его кровь стекает по лезвию. «Винсент». Тихий голос заставил меня обернуться. Из шатра выходила Аниса. В первый миг я почувствовал облегчение. Она жива, она в состоянии идти. Но затем взгляд упал на плащ, накинутый на ее дрожащие плечи. Темно-зеленый бархат с золотой вышивкой. Императорский плащ. Не помня себя от гнева, я двинулся к шатру, но Аниса положила руку мне на грудь и шепнула. «Не надо, пойдем». Что он сделал? Мой голос прозвучал хрипло, словно я кричал уже несколько часов подряд. Что там произошло? «Пойдем», — устало повторила Аниса, — «прошу тебя». Я хотел настоять. Хотел ворваться в шатер и растерзать императора прямо сейчас, но что-то в ее позе, покорность, безмолвная мольба остановила меня. Аниса шла рядом, не поднимая головы, укутанная в этот проклятый плащ, и каждый шаг принцессы отзывался болью в моей груди. Мы молча добрались до моего шатра. Я приподнял полог, пропуская Анису, а затем опустил его за собой. Она молча прошла к стулу и села, сложив на коленях бледные руки. Капюшон скрывал ее лицо, и от этого мне становилось еще хуже. Я не знал, что сказать. Несколько минут мы просто сидели в тишине. «Он знает», — наконец произнесла Аниса. Я вздрогнул. «Знает что?» «О кулоне, который дала мне Аиса. Об оружии. Он забрал его. Уничтожил у меня на глазах. Она сделала вдох, рваный и неглубокий. Теперь мы не сможем...» «Забудь об оружии!» — отчаянно воскликнул я. «Что он сделал с тобой?» Аниса посмотрела на меня так, будто увидела впервые. Капюшон соскользнул с ее головы, и я заметил, что прическа принцессы почти в полном порядке. Лишь несколько волосков выбились из сложного плетения. «Так вот, зачем он пробормотала Аниса. «Проклятье, он проверял!» «О чем ты? Во имя всех богодраконов, Аниса, почему ты в его плаще?» Она на миг замерла, потом крепко стиснула под горлом золотую застежку. «Он угрожал мне. Искал мою брачную татуировку. И проверял, не связаны ли мы с тобой, как Дитта и Фарфал белого дракона». Застежка тихо щелкнула. «Ты не мог бы отвернуться?» Я моргнул. Аниса вопросительно подняла брови. Медленно поднявшись со стула, я повернулся к выходу из шатра. За моей спиной сразу что-то зашуршало. Просто я слышал сдавленный крик и подумал... Я едва не оглянулся, забывшись. «Так он не...» «Нет», — отрезала Аниса. «Но заставил меня поверить, что собирается это сделать. Будь наша магическая связь скреплена, ты бы даже не думал, сразу ворвался бы в шатер с мечом в руках. И тогда Астраэль убил бы тебя на месте». Слюна поцарапала мне горло. «Можно повернуться?» Ненадолго в шатре воцарилась абсолютная ночная тишина. «Теперь можно». Я не с первого взгляда узнал Анису в полумраке. Она распустила волосы, которые теперь волнами струились по ткани рубашки, заправленной в штаны. Принцесса сосредоточенно шнуровала обувь, поставив ногу на сиденье стула. Дорогая обивка почти не проминалась под подошвой. «Так он ее не нашел?» — осторожно спросил я. «Твою татуировку?» «Нет». Но без кулона Аиса она быстро проявится снова. Принцесса завязала шнурки и принялась за второй сапог. С другой стороны, вряд ли Астраэль станет проверять ее каждый день. А скрывать рисунок на спине будет не так уж сложно. Пелена гнева и ужаса, затуманившая мой разум, наконец рассеялась. Того, что казалось таким страшным, все-таки не произошло. Однако произошло кое-что другое, и сейчас я в полной мере это осознал. Без кулона Аисы, без оружия, над которым так долго трудилось сопротивление, мы не сможем разрушить защитный купол. Принцесса Аниса выпрямилась и кивнула. «Не сможем. Но это не единственный способ победить твоего отца». До меня не сразу дошел смысл ее слов. Глубоко внутри снова всколыхнулась ярость, но уже не в отношении императора. Я злился на всех тех, кто боролся с ним почти 1000 лет, на тех, кто решил после победы возложить бремя власти на мои плечи и при этом не собирался посвящать меня в свои запасные планы. «Что ты предлагаешь?» — спросил я. Аниса отвела взгляд, словно обжегшись холодом в моем голосе. «Как я уже говорила, я собираюсь разрушить нашу магическую связь. Не только нашу. Связь всех Дитта с драконами и фарфлами. Ритуал обратим. Сам Киол рассказал мне об этом перед смертью. Когда драконы получат свободу, Астраэль лишится практически всех сил. Сопротивление тоже, но теперь это наша последняя надежда. Я должна попасть во дворец и найти там одну древнюю книгу. Если ты мне поможешь...» Она осеклась, а затем подошла ближе и мягко коснулась моего плеча. «Помоги мне, Винсент. Пусть все драконы и фарфлы, наконец, будут свободны». Крепко задумавшись, я опустил голову. Не хотел, чтобы Аниса могла угадать мои мысли. Они были далеко за пределами шатра. С Мелинафом. С драконом, который верил в меня, когда больше никто не верил. Если Аниса Корс сдержит слово и разорвет наши цепи, Мелинаф будет свободен. Я буду свободен. И стану императором. Настоящим. А не марионеткой Дитта Белого Дракона. Принц Александр не сможет подчинить мою волю. Никто не сможет. Я поднял голову и встретил взгляд Анисы. «Хорошо, я помогу тебе». Она слабо улыбнулась и приобняла меня за плечи. «Ради будущего Тарвании». Я улыбнулся в ответ. «Ради будущего императора Тарвании, Винсента Фуркага». Неожиданный звук чужого голоса заставил Анису отпрянуть, а меня обернуться, взявшись за меч. Тан стоял на входе в шатер, учтиво опустив взгляд. «Неужели решил, что застал нас за... тем, чем обычно в книжках занимаются невесты и жених?» «Что-то случилось, лейтенант?» — строго спросил я. «Вы велели сообщать о любой подозрительной ночной активности», — тут же нашелся Тан. «И только что из лагеря отправился конвой. Мимо драконьих загонов, в направлении Саркара. Пленник, высокий рыжий мужчина, кричал в сторону императорского шатра, что это он убил принцессу. Меня бросило в пот. Имена сорвались с губ сами собой. Дагодар, Жен». «Кто такой Жен?» — поинтересовалась Аниса. Я кивком велел Тану уйти. Когда полог шатра опустился, перед моими глазами вновь возник образ жены. Затем веснушчатое лицо стража Жена, преданного слуги Тарвании. То есть слуги императора. «Долгая история», — ответил я. «История, полная совпадений и предательств. Но предательство, приведшее к уничтожению кулона и появлению в лагере нового вожака ликареласов, совпадением быть не могло. Я не злился на Ижена из-за Дагодар. Даже если он в самом деле убил мою жену, виновен только тот, кто послал ее на смерть. А вот подставлять Анису...» Я вдруг остро ощутил гнев и тревогу Мелинафа, который видел Ижена, входившим в императорский шатер, и эти чувства смешались с моими собственными. «Не бойся, друг. Мы со всем разберемся, и каждый получит то, что заслужил».